Глава вторая. Котики и прочие неприятности. Второй раз очнулась в гордом одиночестве и долго не могла собраться слезть с кровати. Но потом любопытство победило, и я решила исследовать комнату, точнее, покои, в которых очутилась. Даже робко высунула нос в коридор, дверь была не заперта. Видимо, те, кто меня вытащил сюда, не боялись, что я убегу. Вообще правильно. Я не представляла, где очутилась и куда бежать. Разумнее было дождаться каких-то разъяснений. Правда, ехидный и противный внутренний голос нашептывал, что дом, похожий на дворец, странный город за окном и длинный коридор с красным ковром очень смахивают на гарем какого-нибудь богатого бездельника. Я не раз слышала истории о том, как невинных дев воровали и продавали в сексуальное рабство. Я даже пожалела, что те пару раз, когда вполне могла расстаться со своей невинностью, ответила довольно резким отказом. И ведь не из-за какой-то повышенной принципиальности, а потому что кандидат не вызывал желания отдаться сию минуту. Мне хотелось фейерверка чувств и неземной любви. Мысль про гарем совсем не понравилась, но я не стала поддаваться паническим мыслям. Не похожи были парни на работорговцев. Слишком уж растерянные, словно и сами не рады моему появлению. И кот, говорящий кот, совсем не вписывался в концепт работорговли. Признаться честно, говорящий кот не вписывался вообще ни в какой концепт, но об этом я старалась не думать. Покои, состоящие из спальни, гостиной и роскошной ванной комнаты, явно принадлежали какому-то мужчине с весьма специфическими вкусами в одежде. Камзолы, рубашки с летящими рукавами, странного покроя штаны. В огромном гардеробе несколько колюще-режущих штуковин в углу гостиной. У одного меча, или чего-то похожего, лезвие было не металлическим, а словно огненным. Хотелось потрогать, но инстинкт самосохранения оказался сильнее, и я осторожно обошла гору оружия по кругу. Тут и без этого было много всего интересного. Создавалось впечатление, что я попала или в музей, или на съемочную площадку. Балдахин над кроватью, тяжелые портьеры, незажженный камин в гостиной. Мысли о богатом любителе юного женского тела и декораций снова настойчиво постучались в голову, отравляя и без того нерадостное настроение. Прогнать их не получилось. Поэтому дальше покоя я исследовала во взвинченном состоянии. Отметила, что тут нет ни телевизора, ни компьютера, ни телефона. Зато множество необычных штук, которые у нас продаются в различных интерьерных магазинчиках. Статуэтки, переливающиеся светильники, странные подсвечники, рыцарский доспех в углу, круглый прозрачный ведьмовской шар в центре стола, заваленного бумагами. Куда все-таки я попала? Пока самым разумным объяснением было, слишком сильно ударилась головой и еще не пришла в себя. Но имелось у этой разумной версии одно «но». Здесь все казалось чужим, неправильным и невозможным, но было слишком логичным и реальным для сна. Да и за руку я себя щипала несколько раз, даже синяк начал проступать. Да, обследовать комнату мне не дали. Дверь открылась. Я отскочила в сторону и схватила все же из кучи оружия первое попавшееся. Нечто тонкое, легкое и почему-то заискрившееся. Страх перед посетителями оказался сильнее страха перед неведомой сверкающей штукой, и только поэтому я не выкинула оружие куда подальше. Первым в комнату гордо вошел кот. Хвост с трубой. На морде истинно кошачье презрительное выражение, которое, правда, сменилось ужасом, когда он узрел в моих руках сверкающее нечто. Кот заорал благим матом, растопырил лапы и сиганул одним прыжком на руки черноволосому, который шел следом. Парень сразу же сориентировался и прижал лохматого к себе, пытаясь убрать с лица хвост и не дать животному карабкаться выше, на голову. «Как у тебя это получилось?» Обратился он ко мне, наконец-то пристроив кота у себя на груди. «Как смогла взять и скрещивайся? На нем же защита, которую не в силах сломать даже самый талантливый маг. Это оружие избранных и королей». «А?» Я удивленно покрутила в руках сверкающую палку и, смутившись, поставила обратно к стеночке. «Я, правда, не специально. Просто страшно стало, вот и схватила первое, что подвернулось под руку». Слова оправдания застряли в горле, так как следом за черноволосым в комнату пропихнулись блондин и его точная копия, но лет на 30 старше. «Это оно?» Недовольно поинтересовался мужчина, а я поперхнулась. Кому-то я нравилась, кому-то нет, ибо не являлась эталонной красавицей. Но вот оно меня еще не называли, так как девой я была весьма фигуристой. «Василиса, если можно!» — ответила я, чувствуя, что закипаю. «Ну как так можно разговаривать с девушкой?» «Лиса?» — уточнил мужчина, впрочем, без особого интереса. «И зачем же ты, лиса, на нашу голову свалилась?» — поинтересовался он. «Представления не имею», — честно ответила я. «Более того, я не знаю, кому это нам и куда именно я попала». «Да». Мужчина кивнул и бесцеремонно прошел в комнату. «Тебе хуже. Пойдемте поговорим. Не у входа же стоять». Он по-хозяйски уселся в кресло во главе мощного дубового стола и, щелкнув пальцами, зажег огонь в камине. Я постаралась снова не свалиться в обморок, и когда это удалось, осторожно прокралась в угол и уселась на второе свободное кресло. Оно стояло чуть в стороне, ближе к камину. Кот потоптался, подумал и нахально запрыгнул мне на руки с коротким вопросительным «мррррр». Я машинально положила руку ему на голову и почесала за ухом. В ответ раздалось довольное мурлыканье. Наглая рыжая скотина тут же начала, выпуская когти, топтаться на моих коленях и довольно топорщить хвост, до тех пор, пока я не уложила его насильно. Блондин посмотрел на зверя с ехидной усмешкой, которая мне показалась непонятной, и уселся на диван. А черноволосый остался стоять чуть сзади пожилого мужчины, пока тот не буркнул. «Керан, вот веришь? Сейчас нет нужды прикрывать мою спину. Лучше вон позаботься о заднице Анри, а то ее, чую, ждет порка». «Нет уж, мой лорд». Черноволосый изобразил испуг и уселся на свободный стул спиной к двери. «Анри большой мальчик, пусть заботится о своей заднице сам». «Предатель!» — фыркнул блондин, и эти двое обменялись озорными взглядами, которые не оставили сомнений. Парни дружат, и уже давно. «А теперь давайте вернемся к нашим проблемам». Лорд указал в сторону меня и кота. Я по взгляду поняла, что являюсь квинтэссенцией проблем. «Рассказывайте, как вообще это?» Снова указывающий жест в нашем направлении. «Могло произойти в моем замке». «Мне рассказывать?» Удивилась я и захлопала глазами, а лорд поморщился. «Скажи еще коту!» Устало бросил он и потер переносицу. А я постаралась рассмотреть его получше. Полноватый, с усталым лицом и в очень странной одежде, фиолетовым, застегнутым на одну пуговицу камзоле, бледно-голубой рубашке с воротником жабо и штанах, которые были, на мой вкус, узковаты. Керан и Анри, насколько я запомнила, парней звали именно так, были одеты похожим образом, но так как ни на первом, ни на втором не было камзолов, то рубашки непривычного кроя не так сильно бросались в глаза. Кот, услышав, что речь идет о нем, тут же встрепенулся и выдал. «А что? Могу и я?» Я дернулась снова. Все же, когда зверь молчал, я чувствовала себя чуть лучше и нормальнее. Одно утешало. Пожилой копией Анри тоже было не по себе. Лорд махнул рукой и сказал. «Извините, ваше высочество, но если вы бегаете с хвостом, то лишены права голоса. Ваш батюшка, если увидит, казнит вас всех», — заметил кот и потянулся. «За то, что не уберегли. А тебя за хвост подвесит», — мстительно заметил черноволосый Киран. «Ну еще, подумай о престоле, кому он достанется?» Кот совсем по-человечески вздохнул, потоптался и снова повернулся ко всем задом, демонстративно накрыв хвостом не только нос, но и вообще голову. Видимо, его высочеству ситуация тоже не очень нравилась. А я, похоже, потеряла способность удивляться. По крайней мере, наследник неизвестного мне кошачьего государства, свернувшийся калачиком на коленях, не вызывал желания завыть и снова ущипнуть себя за руку. «Ну, так кто желает поведать мне, что произошло?» Еще раз уточнил лорд. Парни переглянулись, но говорить так никто и не начал. На их лицах я видела сосредоточенную работу мыслей. Белобрысый думал забавнее, у него даже брови шевелились. «Его высочество?» Короткий кивок в сторону кота, который упорно делал вид, что спит. Я усмехнулась и все же слышала, что котиков называют иногда с пафосом, хотя у меня все обычно были Васьки и Пуси. Но высочество? Не слишком ли? Я бесцеремонно взяла скотину за морду и попыталась найти следы благородного происхождения. Кот ошалел от такой наглости и даже не сопротивлялся, только лапами уперся, пытаясь вырваться из моей хватки, но не смог. Может быть, благородные предки в его родословной и имелись. Я не настолько хорошо разбиралась в породах. Кот был крупным и очень пушистым. Возможно, где-то в предках у рыжего затесались мейн-куны, но потом они не раз согрешили с персами, на что намекал небольшой вдавленный носик. Чистокровным высочество точно не являлся. Пока я рассматривала кота, который смирился, вел себя словно валенок и порывался снова уснуть, Киран продолжил рассказ. «Этой ночью мы поехали сопровождать его высочество в Дарин, развлекаться. И развлекались там до утра. А когда, услышав в покоях его высочества кошачий мявк, кинулись на второй этаж», — встрял в рассказ Анри. «Последнюю возлюбленную его высочества не застали». «Как и самого высочества», — добавил Киран. «Но зато застали кота». «И решили, что это и есть принц?» — скептически уточнил лорд, посмотрев на кота несколько иначе, с изрядной долей подозрения. «Нет, конечно, но кот умел говорить и был в курсе». Киран подумал, смешно морщил лоб, и закончил. «По подробности, которых кроме нас троих никто не знал». «Замечательно!» — выплюнул лорд. «Просто шикарно! Я что просил вас сделать? Я просил вас сохранять его высочество, пока он гостит у нас. Неужели это такая непосильная задача, при учете, что Дерридор — самое безопасное и хорошо защищенное место в Империи? Это вам не выжженная пустошь и не проклятый лес? Сынок, не ты ли совсем недавно кричал?» Блондин сжался и сделал огромные испуганные глаза. Даже у меня такие не получались. «Зачем его высочеству охрана?» — передразнил лорд. «У него лучшие друзья, перспективный маг и полудемон, которого боятся в Империи абсолютно все». Это он, видимо, про черноволосого с рожками. От намека на демоническую сущность мне стало как-то не по себе. Я посмотрела на Кирана по-новому, из-под опущенных ресниц, и тут же наткнулась на немного злой взгляд. В нем проскользнул вызов. Похоже, упоминание о расовой принадлежности задело не одну меня. «Ну, кто знал, что так выйдет?» Искренне возмутился Анри и пожал плечами. «И почему, если все случилось ночью, я только час назад узнал о неприятностях? Где Вебелля раньше?» «Потому что мы пытались решить проблему сами», — тихо ответил полудемон. «Половину утра провели в библиотеке, и Анри нашел старую книгу». «Что за книга?» Лорд заметно подобрался и на сына взглянул с опаской. Анри послушно передал книгу отцу. Тот внимательно рассмотрел обложку и вынес вердикт. «Это сборник заклинаний жриц-превратниц. А жриц уже более 300 лет нет в Андолии». «В других книгах мы ничего путного не нашли, а тут попалось заклинание, которое, мне показалось, может помочь. Оно указывает на решение проблемы, помогает понять, в какую сторону двигаться. Мы никак не думали, что оно поможет...» Блондин недовольно зыркнул на меня, словно это я сама притащилась к ним по доброй воле. «Так поможет», — мрачно заключил он. «Вот не знаю уж, как оно у вас так криво сработало, но последнее, что нужно его высочеству, это еще одна симпатичная девица. Все беды от женщин». «А я бы сказала, от котиков», — заметила я, с ненавистью уставившись на пушистое высочество. В голове не кстати всплыла картинка, где я пытаюсь достать с крыши сарая ириску. Может быть, не полезь я за этой нахалкой, ничего бы не произошло. «Короче, теперь ясно, что ничего не ясно», — вздохнул лорд. «Но одно сказать могу точно. То, что вы смогли прочитать заклинание из этой книги, вообще чудо. То, что здесь появилась девушка, явно не похожая на наших, это тоже не просто так». «Ты думаешь, я смог открыть проход между мирами, как раньше умели делать жрицы?» В глазах Анри зажглись азарт и детский восторг. «Я думаю, это она сумела пройти между мирами и откликнуться на твой неумелый зов», — отрезвил его отец. «Почувствовала свою магию». «Вы, конечно, меня простите, но я почувствовала только одно — то, как падаю с лестницы», — вмешалась в разговор я. «Это не важно. Ваши воспоминания сейчас не играют роли». «Нет, это очень важно», — заупрямилась я. «Вы хотите сказать...» — осторожно заметил Киран и покосился на меня. «Перед нами одна из жриц?» «Другого объяснения не вижу». «Эй!» — возмутилась я. «Что за жрица? Я домой хочу, я совершенно нормальная!» Подумала и добавила несчастным голосом. «Была, пока с лестницы не упала. О чем вы вообще говорите?» «Всему свое время». От меня отмахнулись, словно от надоедливой мухи, и я даже возмутиться не смогла, вероятнее всего от удивления. «И что нам с ней теперь делать?» — поинтересовался Анри. После того, как он понял, что его заслуга в моем появлении косвенная, изрядно помрачнел. Видимо, не давали ему покоя лавры великого мага. «Искать любые упоминания о жрицах и проклятиях. Возможно, у них были свои методы избавления. Проклятие высшей степени — это сгусток энергии, магическое пожелание смерти. Котик. Котик — это всего лишь форма. Она не принципиальна. Просто у ведьмы, которая прокляла, было своеобразное чувство юмора». «Я умру?» Встрепенулся рыжий и посмотрел на лорда такими несчастными глазами, что того перекосило. «Все мы смертны. А котики смертны гораздо раньше, чем люди. И тем более раньше, чем правители. Поэтому да, это проклятие можно в конечном счете назвать смертельным». Кот присмирел, весь сжался, мигом став меньше, и я не удержалась и потеребила его за ухом. Вот знала, что у меня на коленях лежит заколдованное высочество, но не могла относиться к нему уважительно. Все равно видела тискательного кота, которого постоянно хотелось гладить. «Мы попытаемся решить проблему, потому что если решение не будет найдено, наша жизнь станет короче, чем жизнь вашего высочества», сообщил лорд спине кота и продолжил инструктаж, повернувшись к сыну и черноволосому полудемону. «Ваша задача — понять, почему заклинание спустя 300 лет вернуло в наш мир жрицу, и как она может помочь вернуть человеческий облик принцу Михаэлю?» «Я вам и так скажу», — ответила я. «Никак не помогу, потому что просто не понимаю, о чем вы все говорите. Ни разу в жизни не слышала про жриц». «Я тебе расскажу позже», — мурлыкнул кот, который, похоже, не мог долго пребывать в печали, и под халимским тоном предложил. «Ты же согласишься пожить со мной в этих покоях?» Сразу же захотелось сбежать, но лорд скомандовал, обращаясь ко мне. «Пока сиди здесь, не высовывайся, а мы попробуем разобраться, что к чему, и решим, как представить тебя другим обитателям замка. Пока твой вид слишком отличается от общепринятого, нужно сменить одежду и придумать легенду». «А домой? Как я смогу вернуться домой?» «Если ты жрица, то, по идее, должна суметь вернуться сама. Жриц никогда не сковывали рамки одного мира. Именно в этом их основная сила — в умении перемещаться между мирами и открывать стационарные проходы». «Я не умею». «Ну, может быть, научишься?» «Как?» «Представления не имею». Лорд пожал плечами и встал с кресла. Уже от двери он добавил немного успокоившее меня. «Пока не имею представления». Анри и Киран ушли следом, а мы с котом остались сидеть в кресле. Я посмотрела на нахальную рыжую морду и скомандовала. «Ну что, высочество, рассказывай, кто такие жрицы и куда это я попала?»